Третья планета. На следующий день они заглянули на одну плотно заселенную и цивилизованную планету, где заправились гравитонами, купили сувениры и отправились в справочное бюро, чтобы узнать, нет ли по соседству подходящей свободной планеты. «Точно не скажем», — ответили им. «Мы сами рады бы найти такое место, чтобы построить там дачи и туристские лагеря, потому что спасения нет от собственных туристов. Жгут костры, ломают деревья. Попробуйте, впрочем, заглянуть к звезде Энперон, около которой вращаются несколько планет. Мы туда не летаем, так как боимся космических драконов». «Драконы не самые страшные в галактике», — сказал гнец 18-й. «Где у вас ближайший магазин?» В магазине путешественники купили бочку уксуса и распылитель, потому что каждому космическому страннику известно, что космические драконы не выносят уксусного запаха, и полетели к Энперону. Надо сказать, им повезло. Единственный дракон, встретившийся на пути, был сравнительно маленьким. Как он ни старался, корабль гнеца не поместился в его пасти. А когда Удалов распылил уксус, дракон трусливо бросился на утек и спрятался в ближайшей туманности. — Вот, гляди! — воскликнул гнец, глядя на первую же планету. — Какая чудесная растительность! Зеленая и яркая! Какие разноцветные озера и реки! Какие сизые и зеленые облака плывут над ней, и вроде бы нет людей! — Не нравится мне это разнообразие, — сказал Удалов. — Реки должны быть бесцветными или голубыми, в крайнем случае зеленоватыми, но никак не красными и не желтыми. И зеленые облака тоже ненормальность. Но что делать, раз уж прилетели, поглядим. Они опустились на берегу оранжевого озера и вышли наружу. Черная туча надвигалась с запада, пахла кислой капустой и соляной кислотой. От озера поднимался пар. Удалов первым подошел к воде, прихватив удочки, потому что решил порыбачить, пока гнец приходит в себя после посадки. Он закинул удочку с высокого берега. С озера тянуло гнилью, и надежд на хорошую рыбалку было немного. Крючок сразу зацепился за что-то, и Удалов с трудом выволок на берег ком гнилых водорослей. Он освободил крючок, насадил червяка из земных запасов и закинул снова. Тут же клюнуло. Удалов подсек, потащил осторожно к себе. Показался черный плавник, но это была не рыба. Это был скользкий червь с плавником. Пока Удалов, содрогаясь от отвращения, тащил червя к берегу, из оранжевой воды выскочил еще один червь, вдвое больше первого, и вцепился в добычу Удалова. А когда все это уже было на берегу, вода вздыбилась, и из нее выпрыгнул червь втрое больше второго, и проглотил обоих. Удалов бросил удочку и побежал наверх. — Нет никакой гарантии, — подумал он, — что следующий червяк не сожрет самого меня. Навстречу ему шел гнец 18-й. — Ну, что новенького? — спросил он, потирая руки. — Только черви в озере, — сказал Удалов. — Боюсь, они всю рыбу сожрали. — Пустяки, — отмахнулся гнец 18-й, — мы их выведем. Ему очень хотелось, чтобы планета оказалась свободной. — Ты лучше доставай свой искатель разума, — сказал Удалов. Он был мрачен, потому что лишился лучшей удочки с японской леской. Только гнец собрался последовать совету товарища, как их накрыла черная туча. Стало темно. Вонючий дождь хлынул сверху, как из помойного ведра. Пока не добежали до корабля, промокли насквозь и покрылись синяками. В дожде попадались гайки, ветки, гнутые гвозди и иная рухлядь. «Не нужен нам твой искатель», — сказал Удалов, захлопывая люк и вытаскивая из уха ржавый шуруп. «И без него все предельно ясно». «Не уверен», — сказал гонец восемнадцатый, включив обогреватель, чтобы просохнуть, и обрызгивая Удалова одеколоном. «Может, им не хотелось жить в таком безобразии. Вот они и улетели. А мы эту планету вычистим и приведем в порядок. По крайней мере, леса здесь зеленые». Но когда дождь кончился, и они отправились в лес, оказалось, что листьев на деревьях нет и в помине. Зато мириады зеленых тлей обгладывали кору, а жуки и гусеницы терзались стволы. Деревья были такими трухлявыми, что когда Удалов нечаянно задел одно из них плечом, оно рухнуло и превратилось в пыль. «Обрати внимание», — сказал Удалов, стряхивая с себя труху и насекомых. «Здесь даже птиц нет, не говоря уже о более крупных животных». И тут они увидели местного жителя. Это был хилый карлик, в рваной накидке, наброшенной на узкие плечики, с грязным мешком в руке, притом в противогазе. При виде незнакомцев карлик попытался скрыться в чаще, но ноги его подкосились, и он сел на землю. — Здравствуйте, — сказал Удалов, протягивая вперед руки, чтобы показать, что не взял с собой никакого оружия. — Вы здесь живете? — Разве это жизнь? — удивился карлик. — Это существование. А вы-то не боитесь? — А чего нам бояться? — спросил Удалов. — Как чего? Свежего воздуха, вони, заразы, червей и безнадежности. Вы, наверное, приезжие. — Правильно, — сказал гнец восемнадцатый. — Мы ищем свободную планету. С воздуха ваша нам сначала понравилась. Она кажется такой разноцветной и пустынной. — Что правда, то правда, — сказал карлик. — Разноцветная — это да, и пустынная тоже. Пойдемте лучше ко мне домой, побеседуем, а то опять град собирается, еще пришибет ненароком. Путешественники последовали за карликом, который повел их по тропинке, усеянной проржавевшими железками, через черные лужи, где шевелились пиявки, помимо пустырей, заваленных смердящим мусором. Удалов просто поражался, как же он не заметил всего это безобразие с воздуха. Однако потом понял, все здесь покрывал слой разноцветной плесени, и только вблизи можно было удостовериться, насколько мрачен и безрадостен окружающий пейзаж. «Городов у нас, простите, не осталось», — сказал карлик. «Живем поодиночке». Он пригласил их в подвал, заросшего лишайниками и плесенью когда-то величавого замка. Внутри множество помещений со сводчатыми потолками, но вонь, которая пронизывала их, была совершенно невыносима. Удалов очень удивился, когда карлик снял противогаз и глубоко вздохнул. — Можно воспользоваться? — спросил Удалов, протягивая руку к противогазу. — Пожалуйста, возьмите, носите на здоровье. Вот и запасной для вашего друга. — ответил карлик, его бесцветные губы искривились в подобии улыбки. — Странные вы люди. В лесу, где дышать трудно, столько там ядовитого кислорода, а вы без противогазов обходились, а здесь дышать не можете. Мне, например, от кислорода дурно делается.